Глава 18. Впервые за долгое время я действительно отдыхал. Не так, как обычно, проводя время за исследованиями или за тренировками, а просто позволяя себе немного сбавить темп. Более того, впервые за долгое время я просто провел время за просмотром фильма. Я не то чтобы раньше это вообще не делал, но с учетом того, что вся необходимая мне информация была в книгах, то очевидно, что источником знаний для меня становились именно они. Тем более в сети чаще всего были художественные фильмы, направленные на то, чтобы повысить привлекательность деятельности в аномальных зонах. Неудивительно, что при наличии такой угрозы, как монстры аномалии, они становились центром множества фильмов. К тому же многие из них снимали прямо в аномалиях, что позволяло экономить на декорациях. Правда, не все монстры являлись таковыми. Некоторые были из только что пойманных и отчасти обработанных, чтобы они не могли оказать достойного сопротивления людям. Другая часть была и вовсе компьютерной графикой, да и некоторые магические приемы были преувеличенно приукрашены. К тому же я очень сомневаюсь, что на съемке могли бы привлечь магов высокого ранга, они ведь и оплату захотят соответствующую. Но все равно, довольно забавно было посмотреть на приключения отряда охотников, которые отправились в аномалию за редким монстром, глаза которого нужны были для лекарства одному из их товарищей. Столько всего с ними случалось на этом пути, что даже несмотря на то, что я прекрасно понимал, что все это лишь постановка, следить за ними было довольно интересно. И все же, насколько меняется понимание того, что происходит в аномалиях, когда сам там побывал, и теперь можешь смотреть на это со стороны собственного опыта. Сразу становится понятно, что все это исключительно для тех, кто никогда в аномалии не бывал, то есть, по сути, для большинства жителей империи. В общем, время я провел действительно за отдыхом и впервые за долгое время просто расслабился, позволяя себе ничего не делать. Очень непривычное ощущение, ради которого приходилось бороться с собой. Настолько поначалу даже неудобно было, что я в первые минуты думал наплевать на все и заняться делами. Но потом фильм увлек, и дальше я как-то втянулся. Вечером с учебы вернулась Светлана, которой я не стал оформлять разрешение на отсутствие, так как ее присутствие во время ритуала не требовалось. Девушка, разумеется, как только пришла, сразу проведала меня и, убедившись, что со мной все хорошо, спокойно выдохнула. Все же привыкла Светлана меня опекать, и даже несмотря на то, что мне уже давно не требовалась ее столь активная помощь, все равно она не расслаблялась и пыталась и дальше мне во всем быть лучшей помощницей. Вечером я решил пройтись по принадлежащему мне парку и просто ощутить вечернюю прохладу. Пусть визуальных изменений после появления духовного маяка еще не было видно, но вот в духовном восприятии все было куда масштабнее. Пространство вокруг временами подергивалось волной изменений, незначительных и почти незаметных, но если знать, куда смотреть, то можно было увидеть, как все более упорядоченным и устойчивым становится духовное пространство в этом месте. Духовный мир изменчив и находится в постоянном движении, пусть и не везде это происходит быстро. Здесь же появлялся островок спокойствия в бурных водах, создавался оазис для будущих духов, которые станут частью моей свиты, теми, кто будут определять мое личное могущество. Невольно думая об этом, я вспомнил рассказ моего наставника, который рассказывал всем ученикам, откуда вообще появилась у шаманов эта практика – подчинять себе духов. Все же духов можно было просто ограничивать или уничтожать, если они несли вред людям, или просто договариваться, если они готовы были идти на компромисс. По сути, шаманы могли бы быть просто дипломатами, если в один период нашего развития не пришлось бы участвовать в войне, где использовались духи. Последние несли слишком серьезное разрушение, чтобы подобное можно было игнорировать. Так что шаманы того времени просто воспользовались тем, что видели уже не раз, стали повелителями духов. В духовном мире существует множество различных сущностей, которым нет числа, и многие из них с радостью входят в свиту более сильных духов. И вроде бы в этом нет ничего такого, но духовные связи такого порядка не только объединяют духов, но и усиливают их повелителя, которому духи клянутся служить. Именно этим эффектом шаманы решили воспользоваться в тот период времени. В итоге война была завершена, а сам метод оказался очень удобным. Настолько удобным, что его стали использовать повсеместно. Тем более, быстро было доказано, что это не только позволяет управлять десятками духов сразу, но и усиливает шамана. Так что с того периода личное могущество шамана являлось олицетворением не только его умений как дипломата, но и сколько сильных духов находится в его подчинении. Тем более в мире духов таких людей очень уважали, ведь все это было явным проявлением силы, и можно было договориться обо всем, не начиная сражения, просто продемонстрировав, сколько духов с тобой. Вот и в этом мире я заново создавал свою духовную свиту, и я не собирался ограничиваться лишь теми духами, что у меня есть сейчас. Конечно, лучше всего подбирать тех, кто будут давать мне уникальные возможности по причине нашей связи, но в дальнейшем, разумеется, я буду принимать и других духов, которые будут увеличивать возможности моей души и делать меня сильнее. Парк был полон жизни, и даже просто находиться в нем уже было приятно. И это несмотря на пасмурную погоду. Вот что происходит, если стянуть к этому месту больше духовной энергии. Мир начинает преображаться. «Мэдзи», — обратился я к полуворону, — «неужели ты не находишь в этом что-то прекрасное?» «Почему же?» — появился рядом со мной дух. «Они всегда рядом со мной, если я специально не закрываюсь, так что никаких особых усилий, чтобы начать с ним разговор, мне не требовалось». «Я понимаю, что отдых для воина тоже важен, но все же предпочитаю оказаться на поле битвы, чем сидеть в тени деревьев и предаваться размышлениям. К тому же духам не требуется много отдыха, чтобы снова быть полными сил». «Но разве постоянные сражения не наскучивают?» — продолжил я спрашивать его. Почему-то сейчас было именно такое настроение — позадавать вопросы своему духу-контрактору. «Если ты находишь очередного сильного противника, то как подобное может наскучить?» — улыбнулся Мэдзи. «Особенно, когда после сражения можно заняться сбором трофеев», — влез в разговор Наглур. Пусть он и появлялся всегда в виде просто крупной черепахи, но, тем не менее, перебирал дух своими лапками быстро, так что от нас не отставал. «Трофеями пусть занимаются другие», — пренебрежительно бросил Мэдзи. «Мне важно именно собственное совершенствование, и чтобы мой меч испил больше крови врагов». «Вот поэтому воины, подобные тебе, и бедны, как голодранцы», — рассмеялся Наглур. «Впрочем, я только рад такому развитию событий». «Ты же вроде как не обитатель суши», — заинтересованно посмотрел я на него. «Но так не я же собираю трофеи с убитых», — хитро улыбнулся дух черепахи. «А вот те, кто на этом обогащаются, потом попадают в лапы подобных мне и делают нас еще богаче. Это называется круговорот золота в природе», — с важным видом изрек Наглур. «Рано или поздно оно оказывается в лапах существ, подобных мне, и уж мы-то лучше знаем, как им распорядиться». «Ага, спите на всех сокровищах», — хмыкнул Мэдзи. «Просто пока не познаешь, каково это — лежать на целой горе золота, не поймешь всей красоты этого чудесного сна, зарывшись в сокровищах», — мечтательно закатил глаза Наглур. Духи, тихо припираясь, покинули меня, а я двинулся дальше и, наконец-то, дошел до дуба, что был в самом центре парка. Здесь уже не чувствовалось ни ветра, ни прохлады. Под его могучими кронами было просто спокойно. Заботами слуг рядом с дубом была установлена небольшая беседка, скрытой крышей, чтобы можно было просто спокойно посидеть и насладиться природой. Собственно говоря, к ней я и направился, сев на скамейку и прикрыв глаза. Спустя где-то 10 минут я откинулся на спинку скамейки, просто наслаждаясь звуками тишины. Все же есть что-то особенное в том, чтобы иметь в своем распоряжении огромное поместье, в котором далеко не все комнаты вообще задействованы, но еще лучше иметь собственную большую территорию, куда посторонним вход воспрещен. А вот руки, оказавшиеся на моих плечах, стали для меня полной неожиданностью. Но, тем не менее, глаза я открывать не стал, и тем более не стал дергаться, когда мне стали делать массаж. «Откуда ты знала, что сможешь прикоснуться ко мне?» — спросил я у Асайды, так как это именно она проявила подобного рода инициативу. «Мастер, не забывай, пожалуйста, кто я», — тихим и мелодичным голосом произнесла девушка. «Мы, Кицуне, куда тоньше многих чувствуем такие вот вещи. Так что я знала, что смогу прикоснуться к тебе. Тем более благодаря тебе мы все стали сильнее». «И это еще не конец», — пообещал я, просто отдавшись на волю ощущениям. Асайда удивительно хорошо делала массаж, и я прямо чувствовал, как расслаблялся с каждым мгновением. «Поэтому меня и радует, что ты нас не обманываешь», — тихо сказала лисица. «И тем не менее, когда мы сможем получить материальное воплощение?» «Ты же сама сказала, что подобное тебе чувствуют такие вещи», — улыбнулся я. «Так что должна понимать, что вам просто надо стать сильнее, а значит и мне. Я и так за довольно короткий срок сделал многое и не собираюсь на этом останавливаться». «Получается, нам для того, чтобы иметь возможность ходить в мире людей без привязки к месту обитания, как у твоего нового дворецкого, надо просто зачищать логово полукровок?» В голосе Асайды появились нотки заинтересованности. «С учетом того, что я уже продемонстрировал и как прошел проверку Аркура, то, думаю, не так долго нас будут держать в качестве запасных игроков», — поделился я собственными соображениями по этому поводу. «Ну а дальше посмотрим, как пойдет. Сама видишь, что я только заинтересован в росте ваших сил, ведь и я становлюсь сильнее». «Мастер, а для нас это не опасно?» — на удивление проявила талику беспокойства Асайда. «Не хотелось бы терять достигнутого», — хмыкнул я. «Ты и сам должен понимать, что в мире духов такой прогресс невозможен, если не начать охоту на других духов или не забрать себе область с большим количеством духовной энергии», — продолжая разминать мне плечи, ответила лисица. «В любом случае это связано со сражениями и требует постоянно быть настороже. Может, кому-то это не нравится, но это точно не мой путь. Тем более, любой сильный дух привлекает внимание десятков слабых, которые готовы наброситься на него, чтобы урвать частички его могущества. В этом плане договор с тобой куда более предпочтительный и несет меньше рисков». «Просто мы пока не сталкивались ни с кем, кто может причинить вред духам», — вздохнул я. «Так что я бы не сказал, что все настолько уж легко и не несет рисков». «Мы это все понимаем, мастер». Пусть я сейчас не видел лица Асайды, но готов был поклясться, что в этот момент она хитро улыбалась. «И мы поддержим тебя и дальше в твоих начинаниях. К тому же следить за жизнью людей так интересно. Вы столь стремительно торопитесь жить, что это даже в какой-то мере вызывает зависть». «Я тебя услышал, Асайда». Массаж продлился еще несколько минут, а потом Кицуне так же тихо, как появилась, исчезла. Думать о том, в чем была подоплека произошедшего, не хотелось. Но, учитывая природу девушки, за всеми ее действиями могло быть столько различных слоев, что можно сойти с ума, пытаясь их распутать.